Глава 47. Вася. «Ну, как тебе шоу?» Влад наклоняется ближе, чтобы спросить. Во время представления держал меня за руку и жутко отвлекал тем, что постоянно гладил подушечки пальцев. Я, конечно, старалась сконцентрировать внимание на касатках, дельфинах и морских котиках, но... Как только Влад переместил свои жаркие пальцы мне на ладошку и стал выводить на нее дразнящие узоры, я окончательно поплыла. Я аплодировала лишь потому, что сидящий передо мной шестиклассник хлопал в ладоши и совсем потеряла нить сюжета шоу-программы. «Классно!» – поворачиваюсь к Шумовскому с едкой улыбочкой. «А какие еще тут есть представления? Так интересно стало! Захотелось приобщиться к твоему хобби». «О да!» Влад заговорщически мне подмигивает. «Такого фаната влажных морских кисок, как я, еще надо поискать. Особенно одна мне нравится». Он ставит руку на локоть и опускает подбородок на кулак. Его лицо теперь так близко к моему. «Могу смотреть часами». «Фанат, конечно, он тут тоже впервые. Все время по карте шел и понятия не имел, где туалет находится». Однако я сделала вид, что не раскрыла его маленькую тайну. Ничего, пусть думает, что я ему поверила. Да и вообще, когда этот несносный препод так улыбается, почему-то хочется поверить во что угодно. «Кстати, хочешь поплавать с дельфинами?» — вдруг спрашивает он. «Тут есть такая услуга». Округляю глаза, вспоминая прейскурант на мероприятие окинариума, который я просматривала, пока Влад нам билеты покупал. Решаю, что если сказать правду о том, что меня смущает заоблачная цена, в два раза превышающая бабушкину пенсию, Влад опять начнет убеждать меня. Поэтому я стараюсь сделать лицо как можно более равнодушным и пожимаю плечами. «Нет, спасибо». «Почему же?» Влад берет меня за руку и подносит ее к губам. Нежно выдыхает на пальцы, отчего волоски по всему телу встают дыбом. «Я не...» В голове, как всегда, в его компании срочно сгущается туман. «Мне нельзя». «Правда?» — хмурит брови Влад. «Почему?» «Просто нельзя и все». «Да уж, гениальная ложь, ничего не скажешь». «Может, пойдем?» Поспешно поднимаюсь с места и замечаю, как Влад провожает взглядом мою попку. «Вот же ж...» Потом он внезапно тоже встает и следует за мной к выходу из нашей вип-ложи, в которую он затащил меня чуть ли не обманом. Когда покупали билеты, он сказал, что тут как в цирке. Самые дешевые места находятся вверху. И только поднявшись на последний этаж и увидев вывеску «Вип-зал», я поняла, что Шумовский снова обвел меня вокруг пальца, сделав, как всегда, все по-своему. Уже около самого выхода Влад кладет руки мне на талию и заставляет остановиться. «Знаешь, я не против этих дней». Страстный шепот опаляет ухо горячим дыханием. От такого откровенного подката сердце в груди сперва замирает, а потом начинает стучать предательски быстро. «Так, просто для справки». Прижимает меня к себе за бедра и еле заметно вдавливается полушарие пахом. «Ну, конечно же. У него все мысли в одном направлении. Если мне нельзя в бассейн, то это непременно должно быть связано с тем, что у меня между ног». «Так, для справки», отвечая ему, продолжая ехидно улыбаться. «Человеку, может быть, нельзя в бассейн по тысяче других причин». «Да? И каких же?» «Аллергия на хлорку. Тут вода морская, мышка, так что этот вариант мимо». Его голос сочится самодовольством. Нужно что-то срочно придумать, но Влад так страстно нажимает на низ моего живота, что в голову ничего путного не приходит. «Аллергия на касаток?» Уже куда менее уверенно спрашиваю его я. «У меня аллергия на твое вранье, Леонова». Его голос приобретает те же строгие нотки, что два часа назад на лекции. Вспоминаю Шумовского за кафедрой. Широкий разлет плеч, уверенная осанка, и это его высокомерная полуулыбочка. Так сексуально. Однако во всем можно найти положительное, правда?» Влад разворачивает меня к себе лицом и заключает в тесное объятие. «Положительное?» Непонимающе лепечу, утопая в дымке его серых глаз. «Ага», – кивает маньяк, а потом наклоняется и, откидывая волосы с моих плеч, шепчет в ухо. «Ведь этих дней у тебя все же нет. Это положительная новость». Закатываю глаза и хочу было вырваться, но Влад вдруг и сам отпускает меня, ловя за ладошку. «Теперь нам можно в ресторан?» Отбросив показное наслаждение, предлагает фанат дельфинов. «Можно?» – подмигиваю. «Я как раз хотела накормить тебя ужином». Влад непонимающе смотрит на меня, но я уже тяну его к выходу. «Так странно. Оказывается, компания маньяка может быть вполне... сносной. Кто бы мог подумать?» «Теперь в супермаркет!» Победно скандирую я, таща Влада в сторону лифтов. «Ресторан имени Василины Леоновой сегодня вечером откроет свои двери для нового гостя».